Дети закрыли глаза, но ничего не случилось. «Что же?» — с разочарованием сказала Уна, поднимая веки. «Я думала, сюда прилетят драконы». «Я думала о том, что случилось 3000 лет тому назад», — сказал Пек и что-то посчитал по пальцам. «Нет, к сожалению, 3000 лет тому назад в этих местах не было драконов». «Но ведь вообще ничего не случилось», — пробормотал Дэн. «Погодите немного», — сказал Пек. «Нельзя в один год вырастить дуб, а старая Англия старше 20 дубов. Сядем опять и подумаем. Я могу думать без перерыва 100 лет». «Ах, ведь ты волшебник», — сказал Дэн. «А разве ты слышал от меня это слово?» — быстро заметил Пек. «Нет. Ты говоришь о населении гор, но ты ни разу не упомянул фей и волшебство», — сказала Уна. «И я удивляюсь этому. Ты не любишь фей и волшебников?» «Скажите, вам обоим было бы приятно, если бы вас то и дело называли смертными или человеческими существами?» — спросил Пек. «Или сыном Адама и дочерью Евы?» «Мне это совсем не нравилось бы», — ответил Дэн. «Таким образом говорят джинны и африты в сказках «Тысячи и одной ночи». «Вот точно так же отношусь я к упомянутым тобой словам. Кроме того, население гор никогда не слыхивало о тех созданиях, про которых вы говорите. Оно не знает маленьких нежных мушек на бабочкиных крыльях, в газовых юбочках, с сияющими звездочками в волосах и с жезлами вроде линейки школьного учителя, с палочками, служащими для наказания злых и награды добрых мальчиков. Впрочем, я знаю их». «Мы не о них говорим», — сказал Дэн. «Мы тоже их ненавидим». «Правильно», — проговорил Пек. «Так можете ли вы удивляться, что жители гор не желают, чтобы их смешивали с этими пестрыми, крылатыми, помахивающими жезлами обманщицами и обманщиками, сладенькими и кивающими головами? Нечего сказать, бабочки на крылья». «Я видел древнего рыцаря, сэра Гюйона, и его войско. Видел, как они отправились из замка Тинтенджель в Хибразиль под шквалами юго-западного урагана, когда брызги перелетали через замок, и горные лошади теряли рассудок от страха. Эти вылетели во время затишья, визжали, как чайки, но ветер отнес их опять вглубь страны, на 5 добрых миль от берега, раньше, чем они могли снова повернуться лицом против бури. Бабочки на крылья. Это было волшебство, такая же черная магия, какую мог сотворить волшебник Мерлин. Тогда море превратилось в зеленый огонь и белую пену, и в нем копошились поющие морские девушки. А горные лошади переступали с одной волны на другую при свете вспыхивающих молний. Вот что случилось в старые дни». «Великолепно», — сказал Дэн. Уна же вздрогнула. «В таком случае я рада, что все это миновало. Но почему жители гор ушли?» — спросила она. «Было много причин. Когда-нибудь я объясню вам одну из них, самую важную», — сказал Пек. «Однако они исчезли не все сразу. В течение многих столетий они уходили мало-помалу. Большинство были чужестранцами и не вынесли нашего климата. Эти улетели очень скоро». «Когда?» — спросил Дэн. «За 2 пары тысячелетий до сегодняшнего дня, может быть, немножко раньше. Началось с того, что они были богами. Финикийцы плавали сюда за оловом и привезли с собой некоторых из них. Потом галлы, ютландцы, датчане и жители Фрисландии привезли еще нескольких, когда высадились на наши острова. В те времена одни люди высаживались на берег, других прогоняли на их суда, и все приносили с собой своих богов. Но в Англии плохо живется башкам. Ну, явился я и пожелал остаться. Чашка с похлебкой, глубокая тарелка молока, спокойные шутки с поселянами — этого было довольно с меня тогда, довольно и теперь. Видите ли, я здешний и всю свою жизнь провел с людьми. Между тем, почти все остальные древние существа желали казаться божествами, желали иметь храмы, алтари, жрецов и получать жертвоприношения». «Людей, которых сжигали в плетеных корзинах?» — спросил Дэн. «Об этом нам рассказывала мисс Блэк».